Тёмно-серая взвесь хей-эритроцитов в колбе под действием выпущенных туда спор постепенно стала светлеть. И через полчаса, как раз к концу изложения материала, стала прозрачной розовой жидкостью, приобретя цвет, свойственный солям кобальта. После одобрительных аплодисментов началось тайное голосование учёных по поводу итоговой оценки. Если средняя оценка голосовавших была выше 9,5 балла, то претендент получал итоговую оценку 10 и зелёный диплом с отличием. Претендентка набрала средний балл 9,95. Счастливые Дания и Эстер вернулись домой, где их ждал праздничный ужин, приготовленный Адой и Шимоном. Поздним вечером, когда уже стемнело, Эстер потихоньку пробралась в комнату брата. Ей хотелось уговорить Дани на свидание с Мартой. По правде сказать, она испытывала все то, что должна была испытывать Марта. И это было её маленькой тайной. Даня об этом не подозревал и думал, что сестрёнка выступает только режиссёром его эротических снов. Физического контакта не было, зато ментальный был очень сильным, и Эстер пристрастилась к этому занятию. Даня, ты не спишь, к тебе можно? Да, Эсти, заходи. Я чувствую, что ты мне новый сон придумала. Откуда ты знаешь? Я ведь закрывалась как могла. Раз ты пришла в такое время, значит, быть беде. Я с удовольствием, только разбуди меня потом, мне надо кое-что у тебя спросить. Ладно, я обещаю. Теперь расслабься, откройся, я тебя усыплю, и ты увидишь мое новое творение. Через полчаса, тяжело дыша, как после бега, уставшая и испытавшая полное удовлетворение Эстер поднялась с кресла, чтобы пройтись по комнате и прийти в себя. Дани, ни о чем не подозревая, безмятежно спал. Эстер открыла окно пошире, и холодный ветер помог ей совладать со своим разгоряченным телом. Постояв так еще минут 10, она причесалась, надела свой золотой ободок и разбудила брата. «Ну как? Тебе понравилось?» «Как всегда восхитительно. Просто великолепно. Скажи, Эсти, а реальная Марта может увидеть эти сны через Ментос?» «Я думаю, что она еще даже не родилась». Но когда родится и подрастет, пожалуй, да, может. Ведь в ментальной сети информация никуда не исчезает. И раз Ментос твою судьбу связывает с судьбой этой девушки, то она тоже, очень вероятно, что-то про тебя увидит в своих снах. Но ты ведь не об этом хотел спросить меня? Да, не об этом. Я хотел, чтобы ты мне погадала. Мне нужен расчет судьбы на испытательный полет. И мне нужно точно знать, насколько должен быть работоспособен этак, потому что мне не дают сделать установку таким образом, чтобы она была стопроцентно работоспособной. Принуждает к тому, чтобы сначала испытать более простой вариант. Ладно, давай руку и ничего не бойся. В любом случае лучше предвидеть опасность, если она существует. 15 минут Эстер просидела, задумавшись. Даже не знаю, как начать, Дань. Ментос опять выдал вилку вероятностей. По одной версии, корабль погибнет. Погибнет? Но от чего? Этого я не поняла, к сожалению. Но существует и другая версия. Тебе придется принимать очень быстрое и ответственное решение. Поможет тебе твой первый проект, я имею в виду Курватор-метр. Потом будут сложности с капитаном. Какие-то серьезные проблемы. Потом тебе придется выжать максимум из Итака, чтобы корабль вернулся на Ирец. Несколько месяцев весь экипаж будет считаться погибшим. Помнишь, я говорила, как интуиция подсказывала мне, что альтернативная гравиметрия спасет тебе жизнь. Теперь я поняла, на что намекал Ментос. Теперь вот прямой расчет судьбы говорит то же самое. Что же делать, сестренка? Мне страшно. Мне тоже. Надо бороться, не сдаваться ни за что. Тебе понадобятся оба проекта в металле и в максимально работоспособном виде. Но как убедить экзаменационную комиссию, если я не смог убедить ни своего руководителя дипломного проекта, ни рецензента из ИКТ, кстати, отца нашего Шимона? Они все не понимают, насколько это важно. Отца Шимона, говоришь? Вот кто нам поможет. Я сумею его уговорить. Завтра же поедем к нему в Нинве и поговорим еще раз. Ехать не надо. Он приедет на мою защиту и заглянет к нам. Тогда надо попросить Шимона, чтобы он настоял на его приезде пораньше, до защиты. Ложись спать, родной мой братишка. Я усыплю тебя, отдохнешь. А завтра все изменится к лучшему, я обещаю. Уговорить Шимона для Эстер труда не составило, и через 2 дня Аарон бен Эйф был уже на ферме Авив. Собрались в кухне за большим столом. Эстер кратко изложила считанный ей расчет судьбы для Дании. Шимон и Ада были ужасно обеспокоены ее рассказом. Только малышка Лиана пока не понимала серьезности проблемы и каталась по дому верхом на Бильхе. «Знаешь, Эсти, я верю в твой дар», — начал Аарон. «Я верю каждому твоему слову. Один раз я не поверил в пророчество, и кончилось тем, что я потерял Рут». «Папа, что ты имеешь в виду?» — спросил Шимон. «Ты думаешь, что твоя мама ушла в Инфомир из-за своей работы?» Такова была официальная версия. Пришло время рассказать правду. Как-то раз, когда тебе было 8 лет, незадолго до нашего отъезда с острова, Рут сходила к местной ясновидящей Иске, захватив тебя с собой. Она хотела узнать твою судьбу, пока ты не вошел под экран. — К Иске Бат-Шауль? — Той самой? — спросила Ада. — Да, той самой. Легенды о ней до сих пор рассказывают на острове. Получив 20 шекелей, гадалка рассказала, что ждет нашего сына. Тебя, Шимми. Она сказала, что ты долго не женишься. А когда встретишь свою возлюбленную и желанную, то судьба твоя может сложиться двояко. Ты либо женишься на ней, либо умрешь. А решит твою судьбу маленький мальчик, сын Рудокопа. Рут мне все это рассказала, когда Шимону исполнилось 23 года, и пришла пора жениться. Я сказал Рут, что не верю никаким гадалкам, что все это чушь, и чтобы она не забивала себе голову дурацкими пророчествами. — Это вы про Иску так сказали? — спросила Ада с недоумением. — Тогда я не знал. Даже предположить не мог, насколько она точна в своих предсказаниях. Одного только гадалка не сказала, что «долго» означает 127 лет. В общем, мы поссорились с Рут, и это целиком моя вина. Я очень виноват перед тобой, Шимми. Пожалуйста, прости меня. Рут впала в депрессию, и как-то раз, когда я был на работе, она совершила роковой поступок. Когда ты все-таки женился на прекрасной Аде, я понял, насколько была права Иска. А ты, Дани, и есть тот самый мальчик, сын Рудокопа, — сказал Аарон, вытирая слезы. Эстер видела то же самое, что и Иска, — воскликнул Дани. Это она сказала мне о вилке вероятностей в судьбе дяди Шимми, и мы пошли уговаривать маму. Она очень любила его, но боялась, что мне не понравится ее повторное замужество. В общем, благодаря Эсти все сложилось просто великолепно. И теперь у нас есть сестренка, ваша внучка, дядя Аарон. Вот, значит, как было дело. Значит, это тебе, Эсти, Шимон обязан жизнью. Что я могу сделать для тебя? Проси что угодно. Я сделаю все, возможное и невозможное. Наверное, все же моя роль в этом деле не столь велика. Ведь это Дани принял решение, от которого зависел исход вилки вероятностей. А теперь вот нужно спасать его самого от аналогичной проблемы. И спасти его можете именно вы, дядя Аарон. Если я правильно понял, требуется, чтобы к началу летной практики Дани оба его проекта были выполнены в металле и были работоспособны. Да, именно так, заключил Эстер. Тогда я предлагаю вот что. Во время защиты ты, Дани, скажешь, что аннигиляционный стабилизатор частоты ты считаешь запасным вариантом. И предложишь вернуться к нему, если во время первых испытаний дебит водорода будет нестабильным. Тогда техсовет ИКТ и инженерная кафедра Академии тебя поддержат, и свои оценки для твоего диплома снижать не будут. когда ректор официально передаст проект на исполнение в ИКТ, эта документация обязательно попадет ко мне, поскольку именно я проект рецензировал. Я его положу на полку, а в производство запущу другой проект, в котором стабилизация частоты будет выполнена обоими способами с возможностью переключения между ними. Камеру извлечения протонов из вакуума выполню по варианту с аннигиляцией и предусмотрю биологическую защиту из монополиума, как указано в твоих чертежах, Дани. Правда, с монополиум есть одна существенная загвоздка. Дело в том, что листов или плиток из этого материала в ИКТ нет и никогда не было. Есть только сверхпроводящий кабель с жилками из монополиума, но из него биологическую защиту никак не сделать. Все детали защиты из монополиума устанавливаются на линтер только в цехе окончательной сборки, в космопорте. Монополиум ведь получает в космосе и поставляет прямо в цех сборки. До ИКТ он не доходит. Что касается космолетов, то они вообще собираются на орбите. «Как же нам тогда выйти из положения, дядя Арон?» — спросил Дани. «В космолете, на котором ты полетишь, кроме линтера со смонтированным на нем этаком, будут и другие линтеры. В качестве плиток биозащиты я предусмотрю плитки облицовки линтера. А на этак поставлю точно такие же плитки, но сделанные из обычного свинца. Если тебе понадобится применить аннигиляционный метод стабилизации, ты просто снимешь соответствующие плитки с соседнего линтера в соответствии с их координатной маркировкой и поставишь на этак вместо свинцовых. Хотел бы я посмотреть на капитана космолета и пилота линтера, которые позволят мне это сделать, — возразил Дани. Если дело дойдет до критической ситуации, капитан будет вынужден разрешить. Ну что ж, в целом мне проект с этаком нравится, но как быть со вторым проектом? — спросил Дани. «Я еще не видел чертежей, Дани», — ответил Арон. «Но если стоимость его окажется небольшой, то можно будет заказать его производство в ИКТ. Я буду сопровождать проект и присмотрю за ним, поучаствуя в пооперационных проверках, чтобы все параметры были в пределах допусков». «Дани, ты же знаешь, у меня есть деньги. Ты всегда можешь на них рассчитывать», — напомнила Ада. «Стойте», — вмешалась сестра. «Дань, ты что, забыл? Тиквалап, это же наша с тобой лаборатория, и она имеет все привилегии вольно определяющегося коллектива ученых. Ты просто можешь заказать в ИКТ прибор по своей документации, как член Тиквалап». «И то верно», — согласился Дани. «Пап, а ты знаешь, что маму можно вернуть к нам? Если, конечно, ты сможешь ее уговорить», — сказал друг Шимон. «Нет, Шимми. Вряд ли она захочет вернуться в теле Исорга. Жить чужим лицом рот не захочет, уж я-то ее знаю. К тому же требуется лицензия, а где ты ее возьмешь?» «Так ты, пап, ничего не знаешь? Научных отчетов не читаешь, новостями не интересуешься? Ну, хватит меня стыдить, лучше скажи, что я пропустил. Про Тиквалап-то ты хоть слышал?» «Ну, кто же этого не слышал? Если б не референдум, женщины устроили бы революцию, как эллинки, за равные с мужчинами права. Я имею в виду другой потрясающий результат Тиквалап, за который Эсти получила вторую лицензию. Об этом я не читал, каюсь. И что же это было? Она нашла способ вырастить у Исорга лицо человека по его геному. Подробности в ее отчетах. Невероятно! Это потрясающее открытие. Надо больше новостей читать, — укорил Шимон. Теперь о лицензии. Ты также пропустил мой отчет по исследованию Хара, а там упоминались все члены команды, которая смогла создать против них психотропное оружие. Мама работала в нашей команде как конструктор информационных ландшафтов, в которых жили и путешествовали информационные Хары. Она ни разу не прокололась. И личность нашего пленного Хара ничего не заподозрила. Так что она, как и все члены команды, получила заслуженную награду — лицензию. Поэтому она может вернуться, если захочет. Вот это новость. «Это еще не все, дядя Арон», — сказал Эстер. «Я намерена продолжить смысловую интерпретацию генома человека и выявить все индивидуальные особенности. Затем буду создавать биоморфологический алгоритм для их реализации. Дайте мне 5 лет, и я смогу сделать Исорга, который ничем не будет отличаться от клона, за исключением девственной частоты его мозга. Будут воспроизведены все мельчайшие детали, которые делают человека уникальным. Можно воссоздать все, вплоть до узоров на пальцах и неповторимого рисунка радужки глаз. Неужели тебе 5 лет хватит? Я уже решила, Тиквалаб займется этим. Моя интуиция говорит, что это будет иметь огромное значение для исследования обитаемых планет нашей галактики. Если только кто-нибудь не усилит 10 раз возможности нанопроцессов по защите от инфекций. Исследования обитаемых планет? Пока ни одной не нашли. Она права, папа. Обитаемые миры существуют. И, пожалуйста, не забудь, что ты обещал Дане. Начинай проектировать гиперлинтер. С его помощью мы обшарим галактику и найдем других людей. Возможно, их эксплуатирует Хара. Тогда мы сможем помочь им. Так ты хочешь начать галактическую войну, что ли? Нет, конечно. Но, возможно, мы сможем договориться. Что-то я сомневаюсь. Так, значит, труд можно будет вернуть только через 5 лет? Вовсе нет, папа. Эсти уже знает, как сделать лицо, так что мама будет похожа на себя. А все остальное нас может воспроизвести с помощью нанопроцессов в дальнейшем, по мере продвижения темы. В моем отделе есть свободные клонеры. Можно начать выращивать исорга хоть завтра. Я знаю, что в криобанке хранятся биоматериалы всех добровольно ушедших. Учитывая мамину лицензию, их нетрудно будет получить. Так что все зависит от тебя. Попробую говорить маму. Я со своей стороны уже пытался, но она хочет узнать, как отнесешься ты к ее возвращению. Во время сохранения я с ней встречусь. Обещаю. Попробую исправить свою ошибку, только бы она согласилась. Глава 6, Эден 2. Защита Дани прошла без осложнений. Набрав средний балл голосовавших ученых и инженеров 9,8, он получил зеленый диплом. Теперь вся его жизнь проходила в основном в Нинве, где он наблюдал за воплощением своих проектов в металле и электронике. Лишь на шаббат Дани возвращался к своей семье на ферму Авив. А Арун с третьей попытки все-таки уговорил свою жену вернуться в реальный мир. И теперь в отделе Шимона Эстер под наблюдением Ильяху выращивала исорга с лицом Рут. Клонер был арендован ей от имени Тиквалаб. В лаборатории Эстер посыпались заявки. На использование ее методики выращивания лица и вместе с заявками потекли авторские деньги. В несчастных случаях среди 235-миллионного населения колонии происходило довольно много, и услуга пользовалась спросом. Во всех городах Израиля открылись специальные отделения клиник по восстановлению тел погибших, но желающих вернуться в реальный мир колонистов. У Дани Выкт был свой маленький кабинетик, куда он приходил в рабочие дни, чтобы следить за состоянием дела и отвечать на вопросы инженеров. Теперь Дани именовался техническим представителем заказчика и пользовался всеобщим уважением. Проект «Этак» получил высший приоритет – и был на контроле куратора от Большого Совета, который, впрочем, не лез в технические детали, и поэтому у Арона не возникло никаких проблем с подменой рабочей документации. Второй проект Дани, Курватурметр, тоже был запущен в производство по заказу Тиквалаб. Арон, немного освободившись от текущих дел, зашел к Дани, чтобы, наконец, расспросить его о его принципе действия. «Дани, расскажи, пожалуйста, в чем идея этого прибора?» Я знаком со стандартным гравиметром космолета. Там используется принцип пробного тела в гравитационном поле. Ты ведь, наверное, знаешь? Да, мы в Академии это подробно изучали. Пробным телом в гиперпространстве выступает сам корабль, а репером — небольшой тяжелый шар. Когда корабль находится на определенном уровне погружения в гиперпространство, реперное тело подбрасывается немного дальше, а затем возвращается на исходный уровень погружения. И если присутствует остаточная гравитация, то корабль, реагируя на нее, смещается относительно реперного тела. Это смещение измеряется чувствительными датчиками, и таким образом определяется значение остаточной гравитации. Да, все верно. Но в том-то и дело, что в твоем приборе я не увидел ни реперных тел, ни генератора темпорального поля. Именно так и была поставлена задача, чтобы сделать что-то другое, чтобы чувствовать присутствие хвостов черных дыр, но использовать другой принцип. И какой же это принцип? Центробежная сила. То есть ты хочешь сказать... Ах, вот значит как. Если на данном уровне погружения в данной точке присутствует кривизна от хвостов черных дыр, то в маховике возникнет центробежная сила. Очень оригинальная идея. Есть, правда, небольшой недостаток. Измерять гравитацию на поверхности текущего момента нельзя, слишком велика инерция. Но зато в гиперпространстве... Ведь чувствительность такого измерителя кривизны теоретически ничем не ограничена. Ты можешь разогнать маховик до любой скорости, повышая таким образом чувствительность. Просто и гениально. Да и измерения непрерывны, а не дискретны, как в случае стандартного метода. Значит, можно быстро вычислять и первую, и вторую производную кривизны. Это очень ценно. Надеюсь, ты подал заявку на изобретение? Конечно. А вы думаете, это кого-то может заинтересовать? Уже заинтересовало. Я форсирую этот проект, и надо его опробовать в гиперпространстве до испытательного полета с Итаком. Как ты смотришь на командировку в систему Эдена? У меня есть повод. Там собираются искать артефакт Хара. И я кое-что придумал. Радар на дециметровых волнах. Очень чувствительный. Можешь полететь как представитель ИКТ для работы с этим прибором. А во время полета в гиперпространстве испытаешь свой курватор-метр. Ты ведь знаешь навигацию и сможешь проследить все опорные точки маршрута. Ну как? Это здорово. Конечно, я согласен. Через 3 месяца Дани прибыл в космопорт. Курватор-метр он привез с собой. Это был не очень большой ящик, почти кубической формы, с ребром примерно 0,5 метра. Весило устройство 19 килограммов, и Дани тащил его с трудом. Однако доверить свое детище службе доставки он не хотел. Специальный радар Аарона был смонтирован на линтере, который должен был заменить собой один из бортовых линтеров космолета «Голубой свет», принадлежавшего колонии Эден-2. Линтер уже покинул сборочный цех и стоял в одном из подземных ангаров космопорта. Туда Дани и направился, решив, что поживет оставшиеся до старта 2 дня прямо в своей каюте, и использует это время для подготовки своего прибора к первому испытанию. Кроме того, надо было проверить все написанные им анализирующие программы. Добравшись до подземного ангара 318, Дани увидел линтер, раскрашенный не так, как все остальные. На борту красовалась крупная надпись «ИКТ-16». «Значит, я на правильном пути», — подумал Дани и стал затаскивать свои вещи по трапу. Из двери выглянула молодая женщина. Впрочем, внешность в Исраиле была обманчива. Физический возраст человека, благодаря действию антифактора, стабилизировался на отметке 25. Женщина была одета в форму, и знаки отличия означали, что она капитан линтера. «Вот не повезло», — посетовал про себя Дани. «Мир вам, добрый человек, Майя Бат-Нахшон. А вы, собственно, кто?» «И вам мир, госпожа капитан, Даниэль Бен-Ашер. Я временно работаю на ИКТ, командирован в эту экспедицию как оператор спецрадара господина Аарона Бен-Эйфы. Вы выглядите несколько моложе стандартного возраста. Вы студент?» «Уже нет. Я в этом году защитился». «Как интересно». «И по каким же специальностям?» «Энергетика космических кораблей и навигация». «А что? Неужели так заметно, что я моложе?» «Заметно, но это вам к лицу». «Проходите, располагайтесь. Я думала, что господин Аарон сам полетит и приготовил для оператора двойную каюту». «Разве такие бывают?» «На моем линтере – да. Я часто вожу начальство, а эти люди привыкли к комфорту. Да вы не смущайтесь, я добрая, и мы отлично поладим».